Глава 3. Аэропорт Берлина. Ян. Sehr geehrte Passagiere. Die Landung auf dem Flugnummer 213 beginnt. Gehen Sie bitte zur Landeline. Прозвучал ровный голос робота на весь аэропорт. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс номер 243. Пройдите, пожалуйста, на линию посадки. Табло изменилось, показывая в первых строчках нужный мне рейс. Молча встал, взял небольшую спортивную сумку, перекинул ремень через плечо и пошел на линию контроля. Мой паспорт и билет проверили и пропустили за турникет. Твердым шагом прошел по коридору, в конце которого меня встретила улыбчивая стюардесса. «Guten Tag. Zeigen Sie bitte Ihr Ticket». «Добрый день. Предъявите, пожалуйста, ваш билет». Протянул ей документы, которые девушка в форме еще раз внимательно просмотрела, а потом снова вежливо улыбнулась и вернула мне обратно. «Kommen Sie bitte rein». «Проходите, пожалуйста». Быстро нашел свое место. Сумку закинул на багажную полку и сел в кресло. Как раз возле иллюминатора. Люблю смотреть на вид сверху. Жаль, так быстро его прячут облака. Все равно голова в этот момент будто отдыхает. Самолет набрал высоту, и теперь можно было отстегнуться. Слышен был лишь мерный гул мощного двигателя. Уже совсем скоро я вернусь домой. Я не был в России уже 5 лет. 4 из них я служил в элитном отряде спецподразделения и работал на Израиль. Я работал наемником. В России тоже. Зарабатывал этим на жизнь. Потому и провел столько времени за границей. Мне пришлось покинуть страну после громкого дела и сменить личность. Год назад я ушел из армии. Надоели войны и кровь, захотелось покоя. К секретным документам доступа не имел, а потому ограничений в передвижениях у меня не было после того, как контракт с армией Израиля закончился. Я отказался его продлевать и переехал в Берлин. Работал телохранителем в одной богатой семье. С недавних пор меня нестерпимо потянуло домой. И пусть у меня там никого нет, мать давно умерла, отец еще раньше, а младшая сестра не хочет знать убийцу, хотя я никогда в жизни не убивал по своей прихоти. Меня ждала моя земля. Моя Россия. Какая бы ни была, а я люблю ее. Очень хочется вновь увидеть поля, леса и речки. Этого нет ни в Израиле, ни в Германии. Таких, как дома. Немного диких, но таких родных. А речки в Европе вообще настолько вонючие, что с ними даже рядом стоять неприятно, и купаться запрещено. Они сбрасывают в них все, что можно и нельзя. Какая уж там рыба. Хоть бы мутант какой не вылез из глубин. Решение покинуть Германию пришло в голову спонтанно. Я оценил ситуацию и понял, что меня тут ничто не держит. Своей семьей так и не обзавелся. Пытался один раз, и ничего хорошего из этого не вышло. Таким, как я, нельзя иметь любимых. Это слабое место. Я обречен быть одиноким волком, но меня давно это не печалит. Научился не влюбляться. Только физиология. Пока еще не решил точно, чем буду заниматься по приезде. Деньги на счету у меня есть для беззаботной жизни и без работы года на два. Но для меня не подойдет такой образ жизни. Мне будет скучно. Не могу без дела. Еще в Берлине поднял старые контакты и нашел несколько вариантов работы телохранителем. Через несколько дней встреча с неким Родионом Измайловым, бизнесменом. Какими-то медикаментами торгует. Ему требуется охранять свою жену. Что-то слышал о нем еще в России, и все не очень приятное. Но сначала посмотрю условия контракта. В конце концов, мне ведь с ним не дружить надо будет, а работать на него. Так какая мне разница, какой Родион человек? Мне это совершенно неинтересно. Не устроят условия? Воспользуюсь другими вариантами. После моей службы в Израиле охранять жену богача — отдых. Взглянул в иллюминатор. Мы снижаемся. Внизу я увидел серые и неприглядные поля и брошенные огромные куски земли. Местами даже свалки, покорёженные деревья. Но меня все равно наполнило ощущение радости и любви. Мой дом, моя земля, моя страна. Я дома. Снял номер и ночевал там. Арендовать квартиру пока смысла нет, потому что телохранители чаще всего находятся при объекте, веренном ему, и живут на территории заказчика. Если уж найду другое занятие себе, тогда и займусь поиском жилья. Полвечера просто бродил по городу. Пусть это не мой родной район, но страна приблизительно везде одинаковая, если не иметь в виду совсем периферию. Посидел в уютной кофейне, купил горького кофе. Посетила мысль, что не хватает рядом кого-то, кто грел бы со мной здесь, заледеневшие от ветра руки о горячую чашку. Когда я в последний раз проводил свободное время ни один и ни в компании книг, не помню уже. Дни рождения, Новый год или еще какой праздник. Всегда одинок, всегда свободен. Свобода или одиночество? Простор или пустота? Конечно, вопрос спорный. Но я сам однажды избрал этот путь, и не мне теперь быть недовольным и роптать на судьбу. Грустно улыбнулся сам себе, выкинул бумажный стаканчик в урну и пошел снова на холодную улицу. Спустя несколько дней. Коттедж Родиона Измайлова. Ян. Такси остановилось напротив тяжелых кованых ворот. Отдал деньги водителю и вышел на прохладный воздух октября. Осмотрелся. Элитный поселок, каких я видел уже немало и в России, и за рубежом. Окинул взглядом коттеджи в два этажа, пока звонил в домофон. Довольно большой дом, который может принадлежать только доходному бизнесмену. Похоже, этот Родион Измайлов серьезный человек и деньги зарабатывать умеет. Надеюсь, платить он также способен хорошо, как зарабатывает. «Кто?» — спросил мужской голос из динамика. «Добрый день. Мне назначено. Телохранитель для Евы». «Ждите», — ответил голос, и связь оборвалась. Спустя несколько минут железная дверь отворилась после характерного писка. На самом входе меня ожидал секьюрити. Он позволил зайти на территорию и тут же преградил мне путь, сказав: «У нас положен досмотр персонала. Позвольте». Я спокойно относился к подобным ситуациям. Наверняка у парня приказ от хозяина, и поэтому придется подчиняться и мне. Приказ есть приказ. Поднял вверх руки, чтобы охранник мог ощупать меня. На телефон, деньги в кармане и документы в руках он никак не отреагировал. «Колюще-режущее с собой имеется?» «Нет». Парень отступил от меня и нажал на гарнитуре кнопку. «Телохранитель для Евы досмотрен». «Да, понял. Веду». Секьюрити обратился ко мне, закончив диалог. «Идите за мной. Вас ждут». Я шел следом за молодым человеком в черной форме. «Хреновая охрана у тебя, Родион Измайлов». Боец повернулся ко мне спиной. Не нашел у меня нож. Но дело Родиона. Меня не для него нанимают. Мы вошли в дом, прошли по холлу, который являлся также и гостиной, миновали широкую лестницу на второй этаж и завернули налево. Я следовал за парнем по недлинному коридору в самый конец, пока он не остановился напротив крепкой деревянной двери. Секьюрити постучал и, дождавшись разрешения, открыл ее. «Родион Петрович, телохранитель для Евы прибыл». «Пусть заходит».